Глава 12. Небо над городом медленно обволакивала огромная темная грозовая туча. Ее приближение сопровождалось неприятным прохладным ветром и поднятой над землей пылью. Люди зябко морщились и ускоряли шаг, спеша по своим делам, снуя между уходящих на сотни метров вверх гигантских высоток. С верхнего этажа одного из расположенных в бизнес-центре небоскребов эта картина представлялась несколько иначе. Масштаб надвигающейся непогоды не просто впечатлял, но и вызывал серьезные опасения о природе ее происхождения. «Инна Геннадьевна, обед готов. Изволите здесь трапезничать или спуститесь вниз?» После короткого стука в дверь произнес молодой мужчина. «Здесь», – коротко ответила княжна, не отводя глаз от окна. «Сейчас все будет, ваша светлость». Едва дверь за мужчиной закрылась, в помещении вновь наступила тишина, которую через десяток секунд неожиданно нарушил странный шорох. «Что за хе...» Развернувшись на звук, только и успела бросить женщина, прежде чем ей в живот практически одновременно прилетело сразу три боезаряда. Все произошло так быстро, что она абсолютно никак не успела отреагировать. «Бабах!» Мощный взрыв и одновременно с ним яркая вспышка, и в следующее мгновение барьер пожарской оказывается вдобавок атакован струей раскаленной стали, стремящейся на огромной скорости прожечь его насквозь. Странная установка, из которой вылетели кумулятивные заряды, установленные убийцами в метре от ног женщины, сейчас глазела на нее пустотой своего тройного дула. «Полетай, сучка!» Следом же сквозь звон в ушах донеслось до подвергшейся покушению женщины, и едва она успела встряхнуть головой и поднять взгляд на ухмыляющихся мужчин с черными как смола глазами, прозвучал очередной выстрел. Бабах! Двое присевших на одно колено демонов с гранатометами на плечах сделали свои выстрелы, ставшие, казалось, финальной точкой в происходящей схватке. Княжна Пожарская тут же вылетела через панорамное окно вместе с бронированным стеклом, отправляясь в стремительный полет навстречу с асфальтом. «Добивайте беспилотником! Мы свое дело сделали!» Бросил в рацию бес и тут же развоплотился, едва в помещение успела вбежать охрана. Легкая расслабляющая музыка, журчание воды и нежный запах ароматических свечей действовали умиротворяюще, а вкупе с массажем головы и ног и вовсе погружали в состояние блаженства и релаксации. «Венера Дмитриевна, вам комфортно? Температура в помещении устраивает?» Заботливо произнесла молодая девушка, склонившись над ухом женщины. «Да...» Едва слышно бросила возлегающая на спине аристократка, очевидно давая короткий ответ на сразу два вопроса. Удовлетворенно угукнув, девушка вернулась в вертикальное положение, не переставая при этом выполнять свою работу. Внезапно пальцы обеих массажисток застыли на месте, а следом их руки повело, прошедшей через все тело волной легкой дрожи. «Чего остановились?» – недовольно бросила княгиня, слегка приоткрыв оба глаза. «Просим прощения!» – тут же игриво улыбнулась в ответ одна из девушек. «Ошибочно показалось, что вы заснули. Продолжайте», – лениво произнесла аристократка, вновь закрывая веки. «Как скажете, ваша светлость». Переглядываясь между собой и мило улыбаясь, одетые в белые халаты массажистки дождались, пока княгиня вновь расслабится и погрузится в расслабленное состояние. После чего, спустя пару минут, резко изменившись в выражении лица, стоявшая у головы девушка буквально из ниоткуда вытащила блеснувший под светом лампы стальной кол и со всего размаху ударила им по лицу лежавшей перед ней женщины. В следующую же секунду по ушам присутствующих ударил громкий хлопок, а еще недавно массажирующие княгиню девушки вмиг разлетелись по разным углам комнаты. «Ах ты, паскуда!» – взревела аристократка, машинально вытягивая руку перед собой. Но зависшая без движения в воздухе молодая женщина совсем не выглядела испуганной. Напротив, та ехидно улыбалась и ни разу не скрывала своего наслаждения происходящим процессом. Схватившись за живот, зарычала от боли Венера Дмитриевна, следом отмечая на руке алое пятно крови. «Соки!» Обе девушки тут же с разбега выпрыгнули через дверь открытого балкона, а растерянно обернувшаяся на их спины женщина, медленно присаживаясь на пол, уперлась взглядом в пространство под кушеткой, на которой, ничего не подозревая, она еще десяток секунд назад мирно лежала. Черт! Самая настоящая контактная противокорабельная мина в виде черного шара с характерными для этого боеприпаса короткими рожками находилась едва ли не перед носом аристократки и своим присутствием в этой комнате явно не предвещала ничего хорошего. Отряд ворвавшихся в помещение бойцов тут же бросился в сторону своей госпожи, но от последующей атаки ее уберечь они все же не смогли. Ба-бах! Колоссальный по своей мощности взрыв разнес на мелкие куски не только шикарную комнату, в которой отдыхала княгиня, но и весь пятиэтажный спа-центр, принадлежавший богатому роду Пожарских. Скульптура огромного титана, изображенного мастером в набедренной повязке и находившаяся в десятке метров от нее скамья, были неизменным местом силы и вдохновения Геннадия Семеновича Пожарского. Вот уже 30 лет непоколебимый, рассудительный и невероятно сильный глава и лидер клана Пожарских управлял делами своего рода, приумножая его достояние и усиливая влияние в стране и мире. В меру гибкий, находчивый, с острым умом и великолепной памятью он положил всю свою жизнь ради благосостояния семьи и сейчас постепенно готовился передать бразды правления, а в перспективе и вовсе с чувством глубоко выполненного долга предстать перед своими предками. Мозг напоследок из глобальных рисовал только лишь одну задачу – уничтожить воскресшего из ада мальчишку и со спокойной душой отойти в сторону. Несмотря на наличие взрослого сына, род уже давно было решено передать дочери. Она, как и сам князь, жила делами семьи и была куда более надежным преемником, нежели второй, уважавший исключительно разгульный образ жизни отпрыск. А Инна... Инна, конечно, не смогла стать великим воином, но ее мозги... Девушка была невероятно умна и помимо этого умела прислушиваться и не гнушаться помощи аналитиков. С хорошей командой, а таковой Инна уже обеспечена и при поддержке боевого крыла рода, наследница без сомнений совсем справится. «Скажешь что-то или, как всегда, промолчишь?» Уставившись Титану прямо в глаза, бросил князь и, ожидаемо не получив ответа, после небольшой паузы грустно добавил. «Я так и думал». Внезапно окружающую тишину нарушил спешивший к Пожарскому помощник. «Ваша светлость! Ваша светлость! Вам звонок от императора!» Получив от своего господина утвердительный кивок, мужчина тут же спешно передал ему трубку и отошел в сторону на несколько метров. «Здравия вам, ваше императорское величество!» Приветственно бросил Пожарский, поднеся телефон к уху. «И ты будь здоров, Геннадий!» Сухо донеслось в ответ. «Полагаю, ты уже получил первую часть обещанного за смерть мальчишки?» «Я вот что-то понять не могу, Гена!» Не скрывая недовольства в голосе, начал монарх и следом же еще больше раздраженно продолжил. «Ты решил что, со мной шутки шутить? Или откровенно издеваться вздумал?» Последняя фраза, вылетевшая из уст императора, неприятно резанула слух Пожарскому. Мужчина сурово нахмурился, бросив короткий взгляд в сторону своего подчиненного. «Это ты о чем, Владимир Алексеевич?» – недоуменно промолвил князь. «Фуры с боеприпасами, как и было обещано, я отправил. Первую часть денег тоже. Какие могут быть шутки?» «А такие, Геннадий Семенович. Опасные, я бы сказал». Уже более спокойно, но все еще довольно жестко произнес Романов. «Фуры все пустые пришли. Ни денег, ни ракет. Ничего». «Как? Пустые?» Еще пуще хмурясь бросил в трубку князь. «Я деньги лично отправлял?» «Я не знаю, что ты там отправлял, Геннадий, но наши ребята при твоих людях открывали фуры и чемоданы». В разговоре аристократов возникла тягучая пауза, во время которой мужчины думали каждый о своем. «Ты не гневайся, Владимир Алексеевич». Помассировав переносицу, примирительно начал Пожарский. «Сейчас буду говорить со своими людьми. Все проясним. Ты меня знаешь, я такими глупостями не занимаюсь». В эту минуту зависший над плечом помощник уже третий раз, настойчиво привлекающий внимание князя против всех инструкций, осторожно потеребил его за рукав и произнес вслух. «Ваша светлость, на нас напали!» «Что?» Закрывая ладонью микрофон на телефонной трубке, гневно бросил мужчина, поднимая взгляд на слугу. Только что офис Инны Геннадьевны был атакован неизвестными. Безопасники подняли боевую тревогу. Указывая на непонятно откуда появившихся вокруг мужчин, принялся докладывать помощник. «Владимир Алексеевич, у меня тут срочные и неотложные дела на голову свалились. Обещаю во всем разобраться и... Ба-бах!» Резко повернув голову в сторону своего дворца, князь безмолвно выматерился. Опытный глаз и слух мужчины легко распознали взрыв авиационной фугасной бомбы весом так в пару тонн. А вот хотя бы один самолет в ближайшей округе он, к своему удивлению, обнаружить не смог. Взрывная волна, разорвавшаяся в сотни метров от пожарского бомбы, неслабо прошлась по барьерам окруживших князя людей и разметала по округе находившиеся вблизи дома деревья, цветы, кусты и даже тротуарную плитку. Самому князю, понятное дело, нанести далеким взрывом хоть маломальски значимый урон не вышло. Правда, это если говорить об уроне физическом. Репутационный удар и авторитет рода были задеты самым прямым и непростительным образом. И виновный за это должен понести самую суровую и жестокую кару. «Все прошло по плану?» «Да, ваша светлость!» Присаживаясь, кивнул дядя, а рядом с ним тут же материализовались Ластер и Кали. «Хорошо!» Бросил я, буравя взглядом лежавший на столе телефон. «В данную минуту что происходит?» «Чистим склад на Носовихинском», тут же отрапортовал Ластер. «Нах-нах, справляется?» «Если я верно понял, самое сложное – это открыть тоннель. Поддерживать его не проблема. И да, Нах-нах отлично справляется». На этот раз ответил Святогор. «Для проведения текущей операции мне пришлось задействовать практически весь имевшийся ресурс. Без дела осталась только охрана моей усадьбы в Тюмени, но, думаю, тоже ненадолго». «Хорошо. Мне нужна новая симка и телефон». «Предугадал», – бросил дядя и вынул из кармана коробку с мобильным устройством. Коротко улыбнувшись и молча кивнув, я достал телефон из коробки, а также пододвинул к себе свой старый смартфон. Следом отметив, что на последнем так и стоит авиарежим, который я включил еще будучи в ином мире, зашел в записную книгу и отыскал там нужный номер. «Рад приветствовать вас, Евгений Константинович!» Громко бросил я, и два абонента взял трубку. «И я рад тебя слышать, Алексей!» Тут же донеслось в ответ знакомым голосом. «Звоню вам не только порадовать, что в добром здравии пребываю, но и по деловому вопросу». После короткой паузы продолжил я диалог. «Предполагаю, что помощь нужна. Излагай, Леха, я весь в твоем внимании». «Да, закрутилось тут немного в Москве. Не ожидал, что так скоро, но имеем, что имеем». С небольшого вступления начал я. «В общем, тылы бы хотел свои прикрыть. А они все у вас там. Дача и огородик мой, да пару заводов. Могу надеяться». «Уже сделано!» – усмехнувшись, бросил князь Белорецкий. «Несколько комплексов подогнал наших, небо закрыли. Охрану тоже усилили, все отцепили, учения проводят». На последних словах собеседник едва слышно хохотнул. «Хорошие новости, дядя Женя, должен буду». «Разберемся!» – казалось бы, отмахнулся Евгений Константинович и добавил. «С кем война-то?» «А до вас еще не долетело?» Не сдержавшись, хохотнул уже я. По всей видимости, до Тюмени и всего остального мира пока дошла информация только о том, что мой таунхаус был варварски уничтожен ракетным ударом. Остальные новости еще в пути. «Иначе бы не спрашивал», — подтвердил мои мысли Белорецкий. «Что вы знаете о клане Пожарских?» «Достаточно, чтобы понимать, как крупно ты влип». Вздохнул собеседник и добавил. «Эти, если уж вскрылись, то до самого конца с тебя теперь не слезут. Геннадий Семенович очень серьезный противник». «Что ж, «Другого я и не ожидал услышать», – серьезным тоном ответил я и повторно уточнил. «В свете произошедшего уточнения данных ваши слова...» «За свой тыл не переживай, Алексей. Здесь все будет под контролем. Что касается твоей битвы, то прямо и открыто вступить в войну сейчас мы себе позволить не можем. Но и без помощи тебя тоже не оставим. Я позвоню Сергею, он будет курировать нашу тебе поддержку. Благодарю вас, дядь Женя», – произнес я в ответ, после чего наш разговор подошел к концу. Откинувшись на спинку дивана и прикрыв глаза, я погрузился в свои мысли и даже ненадолго уснул, пока не был разбужен возникшим между друзьями разговором. «Не знаю, как вам, а мне кажется, что с выбором места для проживания мы сильно переборщили». «Ну, тут красиво», – послышалось голосом подруги. «И безопасно. Никому не придет в голову ударить ракетой по этому дому». «Это не твой дом». «Да называй как хочешь», – отозвался Степа. «И безопасно тут, только пока нас никто не обнаружит». «Так, в свете последних событий можно сказать о любом месте, Максим. Только угрозы разные. Эту я почему-то боюсь больше». Указав большим пальцем правой руки себе за спину, не согласился товарищ. «Не нервничай, друже». Окончательно проснувшись, вмешался я в разговор друзей. «Если его величество что-то и узнает, это будет меньшей из причин для его переживаний. Это крыло будут вводить в эксплуатацию в лучшем случае через месяца 2-3». «Я это все уже слышал, и мне от этого не легче», – буркнул Аверин и добавил. «Лучше скажите, когда мы уже выдвигаемся грабить караваны?» «Ночью. Мне в универ заглянуть надо». «То, что ты жив, уже не тайна?» «Куда уж там, после нашей громкой ответки, произошедшей час назад». «А телефон почему не включаешь?» – вслух задумалась Маша. «Кое от кого не стоит не брать трубку. А я пока с ним говорить не хочу». Очень быстро стало ясно, что первая атака на пожарских ни в одном из случаев не принесла требуемого результата. Выжила и дочь главы рода, сумевшая пережить падение аж с 85-го этажа, и это при том, что барьер ей мои бесы все-таки обнулили. И ее матушка также смогла остаться в мире живых, предварительно приняв на свое лицо один из артефактных колов, которые некогда я приватизировал у своих нынешних вассалов, а также пережив взрыв мины и упавшей на голову авиабомбы. Впрочем, несмотря на все это, я был более чем доволен. Враги оказались вполне уязвимы, и практика это подтвердила, а на блицкриг в этой войне я мог рассчитывать только в мечтах. Радовало другое. Теперь не только мне представлять одним своим появлением в каком-то месте опасность, постоянно оглядываясь и переживать за собственную сохранность. Пускай суки тоже поживут в напряжении. Приняв тот факт, что война может растянуться во времени, я решил не пренебрегать своим обучением. В конце концов, в стенах вуза они на меня точно напасть не смогут. Слишком уж это опасно для самих пожарских, которые, к слову, из-за события минувшей ночи пока не расплатились.